Глава 11. Одиночество смерти друг. О похоронах Ники, которые были так же, как ее жизнь и смерть, необычны, могут рассказать лишь свидетели. Но и до самих похорон произошло немало странных событий. В фильме «Три полета Ники Турбиной» Майя сказала, что о смерти Ники они с Карповой узнали, когда Нику уже кремировали, где-то дней через 10. Им позвонили Саша Миронов и Олег Егоров. Якобы раньше никак не могли дозвониться в Ялту, и урна с прахом Ники оставалась в крематории, так как не было доверенности, кому ее забрать. «Самое ужасное», — вспоминает Алена Галич, — «было то, что когда стало известно о смерти Никуши, я не могла дозвониться в Крым. Майя и Людмила не брали трубку». Вместе с тем, как упоминалось в предыдущей главе, Миронов, узнав о гибели Ники, сразу позвонил в Ялту. В том телефонном разговоре, по свидетельству Карповой, Саша сказал убитым горем ей и Майе, у которых не было даже денег на билеты в Москву, страшные слова. «У меня есть алиби. Я не виноват». Мог и не говорить, потому что близкие Ники не сомневались, что смерть Ники случайна. Но неотвратимой ее не назовешь. Подтверждают это слова Саши из того же фильма. «Иногда думаю, чего я с этой машиной пошел ковыряться? Не надо было. Надо было там с ней сидеть. Не угадаешь. Я столько себя корил. А потом думаю, ну не 11 мая было бы, а 20-го. Не так, а как-то по-другому». Первоначально Майя намерена была захоронить Нику в Ялте после кремации в Москве. По словам Миронова, Ника ему говорила: «Ты меня переживешь, я чувствую, я знаю. Сожги меня, прах отвези в Ялту и рассыпь над морем». Но Алена Галич считала, что Ника Турбина, как известный поэт, должна быть похоронена на Ваганьковском кладбище. «Ника заслужила», — говорила она в интервью Олегу Григорьеву, «чтобы там покоился ее прах. Никина мать со мной согласна, и мы будем убеждать правительство Москвы и мэра разрешить нам сделать это». Ника была прописана в Москве. Здесь ее знали и любили. А на Украине кому нужна ее могила? Мне даже задним числом показались обидными эти давние слова Алены Эссанны, тем более, что ее знаменитый отец родом из Днепропетровска, Екатерина Слава. «Я поняла, что нужно действовать», — рассказывает Галич. «Пошла в Московскую городскую думу, МГД, и попала к Евгению Абрамовичу Бунимовичу, который, как оказалось, был Никиным школьным учителем по математике. Счастливое совпадение. Бунимович координировал в МГД вопросы искусства, культуры и образования. Конечно же, Бунимович начал мне помогать. Потом я обратилась в Пен-центр, подготовила письмо, мы собрали все необходимые подписи, и я его отправила, куда мне сказали. Сразу после этого ко мне пришел корреспондент и спросил, действительно ли я хочу поступить так, как планировала, потому что у Саши Миронова оказалась липовая доверенность на получение урны с прахом Ники. Я никак не могла понять, как можно из Ялты получить доверенность, заверенную московским нотариусом. Тут опять, как у нас в России, все трагическое связано с комическим. Короче говоря, объявились абсолютно все мои студенты и спросили: «Алена Санна, чем надо помочь?» Я говорю: «Самое главное, надо забрать доверенность у Саши Миронова, чтобы урну получили мы, а не он. У меня училась Светочка Азарова, которая очень дружила с Никой. Она заманила Сашу к себе домой, вытащила у него эту доверенность, потому что он был беспробудно пьян, привезла мне ее и говорит: «Алена Санна, «Я боюсь, спрячьте». Я спрятала. По словам Миронова, Галич активизировалась сразу после смерти Ники. «Стала названивать мне», — говорит он, «и все время требовала отдать ей документы, чтобы получить урну и заниматься похоронами. Хотя реально на похороны деньги не дал ни один человек. Единственное, что сделала Галич, выбила место на Ваганьке, хотя никаких трудностей с этим не было. Пойди, заплати деньги и купи ячейку». Вспоминает Олеся Минина. «Если б Алена Санна не подняла всех на уши, то не знаю, что бы было. Свете Азаровой поручили выкрасть у Саши Миронова документы. Для этого она должна была пригласить его к себе домой под каким-то предлогом и напоить. Боже, это был ад!» Света говорит: «Леся, я не могу. Я живу в коммунальной квартире. Никого и никогда сюда не привожу». В результате неимоверных усилий он уснул, и ей удалось забрать у него справку. Вспоминает Светлана Азарова: «Я даже не помню, где мы с Мироновым встретились. Ну, понятно, что он ночевал у меня. Как раз перед этим я купила комнату в коммуналке на Октябрьской площади, недалеко от Ники. Ночь была неспокойной, потому как у меня было ощущение, что у Миронова началась белая горячка. Он чего-то ходил, бродил. Честно говоря, не помню, выпивали ли мы». Вспоминает Александр Миронов. Света Азарова, прикинувшись бедной овечкой, мол, у нее в жизни там что-то не складывается, хорошенечко подпоила меня и вытащила из моей сумки бумаги. По словам Алены Галич, подтвердилось, что доверенность, которую они заполучили, оказалась липовой. Когда я спросил об этом Миронова, он удивился. «Какая липовая? Доверенность выписывают на того, кто за это платит. Оплатили мы с Егоровым». Олег сказал: «Я не хочу светиться и чтобы меня там упоминали. Давай оформим все документы на тебя». Я согласился. У меня есть хороший друг Женя Мундум, мой однокурсник. Он сейчас работает во Львовском театре. Когда все это с Никой случилось, я был в полной растерянности. И пока шли подготовительные моменты, он был всегда со мной. Мундум и Егоров – единственные люди, которые в то время были рядом и всем занимались. Вот у Олега на лице ноль эмоций, но он делает все, что нужно. А то, что Галич выбила место на Ваганьке, так это ахинея. Там места совершенно спокойно продаются. В упомянутой в статье Олега Григорьева, смотрите главу 10, отмечается, что Галич узнала о гибели Ники лишь на 8-й день. На вопрос «почему?» Алена Санна ответила: «У Никуши дома не было телефона. Я 2 раза давала ей деньги на установку, но каждый раз они пропивались. Месяца 3 назад она купила себе мобильник, но вскоре пропила и его. В начале мая я была занята переездом на новую квартиру. Закрутилась совсем. К тому же Саша Миронов, сожитель Ники, скрывал ее смерть от всех. Насколько я знаю, он просто беспробудно пил, и ему некогда было заниматься похоронами Ники». Не совсем понятно. Как можно было столь долго скрывать смерть Ники? С нею никто, кроме Саши, не общался? Или о случившемся было известно? Но тогда почему не искали? Или искали, но не могли найти, где находится Ника? Как-то не вяжутся факты, приведенные в статье. Может, потому что она вышла спустя 3 недели после гибели Ники? И давая интервью, Галич говорила о случившемся, зная, что произошло уже потом. Как бы то ни было, тело Ники 8 дней пролежало в морге. Узнали об этом случайно. Помог Никин сокурсник Саша Федяинов. Его отец, военнослужащий, узнал по своим каналам, что она в Склифе, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «Было 3 часа ночи», рассказывает Галич, «когда Саша мне позвонил, сообщил это и сказал, что завтра в 9 утра мы должны быть там, чтобы проститься с Никой. Я толкнула Пашку. Завтра идем хоронить. Он к Нике был очень привязан. В Ялте телефон по-прежнему не отвечал. Миронова тоже найти не удалось. Рано утром, по-моему, 17 мая, мы поехали в Склиф с огромным букетом пионов. То, что я увидела там, меня поразило. Поддатая Инна сидела в темных очках, пьяный Миронов мотался по комнате для прощания, и Егоров, который то появлялся, то исчезал. Цветов не было. Две гвоздички, одна сломанная. Там стоял стульчик, я села. У Ники лицо совершенно не было повреждено. На голове у нее была такая черная шапочка. Ни шрамов, ничего не было. Лицо абсолютно чистое, спокойное, умиротворенное. Такого я давно уже у нее не видела. Я сидела и сколько хотела, говорила с ней. Рассказывала, какие у нас дела, о том, чего она уже не видела. Сказала, что я никогда ее не забуду, что мы с ней будем вместе, всегда буду к ней приходить. Потом мои два друга Сашка и Пашка, Федяинов и Галич, заторопились. Один заканчивает институт, у другого экзамены, он на третьем курсе. Твердит: «Мама, надо уходить». И Миронов говорит: «Прощайтесь, надо уходить». Я поцеловала Нику в лоб и пошла. А ребята поехали на занятия. В интервью «Экспресс-газете», как говорится, по свежим следам, Галич сказала: «Я была в ужасе. Нике даже цветов никто не принес. Топтались четверо пьяных Сашиных дружков. Один из них был похож на бомжа, засаленный какой-то, ботинки одеты на босу ногу. Сын сбегал и купил букет тюльпанов. А я сидела у гроба и разговаривала с Никушей. Я обещала ей, что исполню то, о чем мы с ней мечтали, и сдам книгу ее стихов. А полупьяный Саша бродил рядом с гробом и вставлял свои комментарии в нашу беседу. Было такое ощущение, что он боится, как бы Ника вдруг не очнулась и не заговорила. Даже мой сын спросил его, мол, выходит, ты приватизировал Нику, что никому не даешь с ней проститься?» Рассказывает Александр Миронов. «Мы привезли Нике все нужные вещи, и там ее переодели. Ничего специально не покупали, потому что Майка и бабушка не хотели и говорили: пусть она будет в том, в чем ходила при жизни. Они настояли, чтобы у нее на голове была черная в рюшечку шапочка, а в какую-то церковную одежду ее не одевали. Я простился с Никой перед кремацией». Саша также сказал, что кроме него в Склифе были Егоров, Мундум, Алена и Павел Галич, а также кто-то из знакомых Карповой. «Это неправда», — добавил он, — «что тело Ники лежало невостребованным несколько дней. Самое первое это написала «Экспресс-газета». Сначала было обидно и противно. В морду хотелось дать». По свидетельству Галич, она была в ужасе от увиденного, но самое страшное случилось после того, как она простилась с Никой. «Когда закрыли гроб», — рассказывает она, — «он ушел в сторону, как в морге, а не вниз, как в крематории. И Саша мне говорит: ну, мы пошли, потому что ее сейчас кремируют». Я говорю: где кремируют? Ну, здесь кремируют. Я даже не сообразила, что он врет, и при морге нет никакого крематория. При этом были он, Инна и Олег Егоров. Я только приехала домой, как раздался жуткий звонок. Моя подруга Ольга Косарева рыдает в трубку: «Что ты наделала? Как же ты ее отпустила одну?» Я говорю: «Оля, а что случилось? Ты с ума сошла? Там никакого крематория нет. Я приехала туда с цветами. Там стоят катафалки, а на земле гроб с приколотой к нему запиской «На кремацию в Николо-Архангельский крематорий, и никто его не поднимает. У меня сердце кольнуло. Я спрашиваю, чей гроб?» Рабочие отвечают, «Это гроб девочки Ники Турбиной». «Отчего вы его не увозите?» «Нам не заплатили за доставку». Я сразу расплатилась. Они гроб, конечно, подняли и говорят, «Ну, хотите, раз вы заплатили, мы вам можем его открыть?» Я сказала, «Нет, не надо. Я сверху положу цветы. Мне надо на работу». И положила ландыши. Приезжает Ольга ко мне и говорит, «Вот номер телефона. Звони в Николо-Архангельский». И я реву и звоню. А вдруг они не довезут? Где-то часа через полтора дозвонилась, и мне сказали, «Гроб прибыл, все в порядке». Так Ника Турбина отправилась в последний путь, а рядом не было ни родных, ни одного близкого человека. Ника больше всего на свете боялась оставаться одна. Когда-то еще ребенком она писала, «Я ночь люблю за одиночество, когда с собой наедине, я говорю о том, что хочется и что не хочется судьбе». Но это об одиночестве ночью и в те годы, когда за дверью были мама и бабушка. А в последующем не однажды Ника ощущала одиночество вне зависимости от времени суток и местонахождения. Ведь человек может быть одинок и тогда, когда рядом с ним другие, не понимающие его люди. С этим чувством Ника жила до последнего дня, в которой осталась одна в замкнутом пространстве чужой квартиры. Все вышеизложенное происходило в Москве в отсутствии родных Ники. Они приехали тогда, когда ее уже кремировали и не простились с нею. Причина? Якобы не за что было купить билеты. Хотя их соседи рассказывали, что вся Ялта собирала деньги на похороны Ники. Все вопросы Майя и Карпова решали по телефону с Мироновым, в том числе о том, куда везти урну, которая находилась в крематории. Саша собирался везти ее в Ялту в соответствии с первоначальным решением родных Ники. Вспоминает Алена Галич. «У меня раздался звонок Майи из Ялты. Ты что, с ума сошла? Собираешься ее хоронить в Москве?» Я отвечаю, «Да, собираюсь хоронить ее в Москве. Ты даже не приехала попрощаться. Доверенность к тому же липовая. Будь добра, приезжай. Напиши нормальную доверенность, и мы будем хоронить. Никто тебе не разрешит». «Ничего, разрешат!» Из рассказа Людмилы Карповой. Нам позвонил генерал Черненко, с которым у Майи был роман, когда Никуша в течение первого года лежала в распорках. Черненко позвонил из Москвы и предложил Майе. «Я могу дать тебе самолет, чтобы похоронить Нику в Ялте. Или будете хоронить в Москве?» Майя раздумывала, но когда он позвонил снова и сказал «Это последний мой звонок, так в Москве или в Ялте?», Майя ответила «Только в Москве». Мы со Светочкой считали, что это было правильное решение. Из рассказа Майи Никоноркиной. «Вы знаете, у меня был такой друг, который занимал большую должность». Он даже держал 3 дня самолет, чтобы перевезти урну с прахом Ники в Ялту. Но так получилось, что я рада, что она на Ваганьковском, потому что мы туда приходим как домой. Там недалеко похоронен Акуджава, но у него могила напротив, Тальков тоже могила, а у нас денег не было, чтобы землю купить, и без того все стоило очень дорого». А потом выкупили еще верхний блок, чтобы у Ники никого не было над головой. В этом блоке впоследствии был захоронен прах Майи. Хотели тот, что рядом, но его, оказывается, уже купили. Что касается земли, то у Миронова на Ваганьковском кладбище похоронена мать, и Нику можно было к ней подхоронить. Я прямо спросил Сашу, почему так не поступили? Он пояснил, что существуют санитарные нормы, в соответствии с которыми должно пройти определенное время после последнего захоронения, и только тогда можно захоранивать заново. «Ну, а если...» — задал я еще один вопрос. «Не дай бог скоропостижно скончался муж. Так что, нельзя его похоронить рядом с женой?» «Нет», — ответил Миронов. «Это законы Москвы. Если б не это, проблем не было бы никаких». И мой отец к Нике хорошо относился. Проблемы было именно с саннормами. Из рассказа Людмилы Карповой. Майя уже была согласна с Галич, что Никуша должна покоиться на Ваганьковском кладбище. Для того, чтобы получить на это разрешение, Галич, и это только ее заслуга, собирала подписи известных людей, убеждала правительство Москвы и ее мэра. Без нее мы ничего бы не сделали. Она все взяла на себя и нашла место в колумбарии, которое стоило $1000. Вместе Галич и Майя собирали эти деньги, основную часть которых дали Елена Камбурова, Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. О тех, кто дал деньги, рассказ далее. Майя же их не собирала вообще, не говоря о том, что сама ничего не дала. Она остановилась у Алены Санны, ничего не делала, лежала на диване, пила и твердила, что у Галич ничего не получится с местом на Ваганьковском. Вспоминает Галич. «У меня все получится», — заверила я. «Лучше скажи, как ты могла не приехать, чтобы проститься с дочерью?» Но поняла, что спрашивать бесполезно. «Нику ждала вся Ялта», — заявила бабушка, когда явилась в Москву. Я сказала, «Она жила здесь, и все друзья у нее в Москве». Но это мы забежали вперед. Майя и сестры Карповы, Людмила и Светлана, приехали в Москву, когда Нику уже кремировали, а у Галич была договоренность относительно Ваганькова, и оставалось получить последнее разрешение от Моссовета, которое ждали 10 дней. На вокзале их встретила Светлана Азарова со своей подругой Ириной Моховой на ее семерке. Сестер Карповых отвезли в Никину квартиру, где они жили вместе с Мироновым, а Майя, как упомянуто выше, остановилась у Алены Галич. Кстати, все последующие приезды в Москву до конца жизни – она останавливалась только у нее. По словам Галич, они приехали всем десантом. Мне резанула слух фраза. «Мы отвезли бабушку с какой-то жуткой Никиной теткой, приехавшей непонятно откуда, которая, не дожидаясь похорон, уехала». В другой раз Алена Александровна о том же самом сказала так. «С Азаровой мы встречали Майку, бабушку и эту жуткую тетку, которая потом умерла. Это, наверное, Света, сестра бабки». Очевидно, тогда Алена Санна не знала, что жуткая тетка, младшая сестра Людмилы Владимировны, замечательная и очень талантливая женщина, о которой рассказ впереди. Смотрите главу 4 части 3. Но и несчастная, больная, бедная, одинокая. Она не пила, не курила, и быть свидетелем того, что творилось вокруг нее в насквозь пропитой и прокуренной Никиной квартире, было выше ее сил, не говоря уже о случившейся трагедии. Александр Журавлев рассказал, будто после смерти Ники, когда Миронов возвращался домой, какая-то женщина шла ему навстречу с туго набитым портфелем. Миронов растерялся и не нашелся, что сказать, а женщина вынесла все Никины документы и бумаги. Ситуацию прояснил сам Миронов. «Да, такой случай был. Только женщиной той была Галич, и с ней кто-то был еще. Когда она встретила бабушку с Майкой, которые, понятно, были не в себе, они вместе приехали в эту квартиру. Потом Майя с бабушкой пошли встречать меня, и когда мы с ними поднимались по лестнице, нам навстречу бежала Галич с какой-то женщиной. В руках у них были большие сумки, из которых торчали насильные вещи Ники, ее одежда, обувь и куча бумаг. А сумки не были закрыты. И они бегут, а бумаги из сумки сыплются, при этом Галич кричит: «Как вы можете быть рядом с ним? Он же убийца!» И они дальше бегут, и бумаги снова сыплются. Это было, мы все видели. Это видела бабушка, это видела Майя. И потом, когда я спросил у них, зачем вы вообще ее в дом впустили, они ответили: «Ну а как же? Она всегда нам помогала». По словам Галич, она была вместе с Азаровой, и если Миронов Светлану не узнал, то был хорошо под шофе. Я действительно была с Аленой Санной в квартире Ники после ее смерти, вспоминает Азарова. Кто-то был с нами еще. Помню, что-то думали про ее личные вещи, и у меня остался Никин темно-синий бархатный пиджак. Но вот взяла ли я его на память тогда, или он остался у меня до этой трагедии, не помню. Мы с Никой часто менялись вещами. Я любила поносить ее вещи, она мои. Может, этот пиджак и остался у меня после очередного обмена. Что касается Никиных бумаг, то Азарова о них не помнит. По словам Галич, никаких документов и бумаг она не брала, а вещи она действительно взяла, чтобы постирать, потому что пока человека не похоронили, они должны быть чистыми. Она их постирала и вернула. Началась эпопея со сбором денег, которую вынесла на своих плечах Алена Галич. Деньги на то, чтобы выкупить место для Никина Ваганькова, дали немногие, говорит она. Лена Камбурова, семья Дашкевичей, детский Плехановский фонд, опечатка в газете, имеется в виду Лихановский фонд, то есть детский фонд, который он возглавлял, студенты моего курса Университета культуры, редакция «Новой газеты» и Сергей Миров. Примечание. Григорьев. Нику похоронили на Ваганьковском. «Экспресс-газета», 2002 год, 5 июля. Конец примечания. Галич не упомянула пен-клуб в лице Александра Ткаченко, выделивший 1700 рублей. Мне она рассказала, что Альберт Лиханов прислал большую сумму перечислением, остальные приходили к ней домой и приносили деньги, которые отдавали в дальней комнате, закрыв за собою дверь в ближнюю, где на диване лежала непросыхавшая Майя. От Камбуровой и Дашкевича пришла женщина, вспоминает Алена Санна, и сказала: «Алена, обещайте, что ни копейки не дадите Майе. Я говорю, могу вам побожиться, что эти деньги пойдут только для оплаты места на Ваганьковском. Мои соседи могут подтвердить, как видели пьяную Майю, когда она ползала по ступенькам. Они с ужасом смотрели на нее и думали, кто это такая и к кому она приехала. Хорошо, что председатель кооператива успокоил их, сказав: «Это Калёня, мама девочки, которая погибла». Между прочим, Майя привезла с собой деньги, но ни копейки на похороны дочери не дала. У нее было $300. Рассказывает Олеся Минина. «Я собирала деньги со всех наших знакомых, буквально по копейке, из тех, кто ее знали по общежитию. Деньги еще дал Сережа Миров. И если бы не Алена, я вообще не знаю, что было бы. Это были жуткие дни». Просто каждый день на измор. Получилось, не получилось, удалось, не удалось.